Глава 14. Ольга аккуратно заглянула в щель при открытой двери. Вяземский открыл один глаз и показал сестре кулак. Таня осталась в долгу, показала язык, потом большой палец и с хихиканьем ушла куда-то в сторону кухни. Лежащая на плече разведчика Эрин поерзала, поморщилась и открыла глаза. «Доброе утро. Что, разбудила тебя эта коза?» «Доброе», — сонно произнесла девушка. «Да не, я сама разбудилась». Черная жрица зевнула, потерла кулачком глаза и пристально посмотрела на майора. «Наверное, нам нужно серьезно поговорить, да?» — вздохнула апостол. «Наедине и желательно сразу же. Ну так, чтобы не было никаких недопониманий». «Согласен», — кивнул Вяземский. «Поговорим». «Сергей, я...» «Я не хочу, чтобы это было просто развлечением на одну ночь», — быстро произнес офицер. «Ты мне нравишься». Эрин едва ли не впервые с момента их знакомства выглядела ошарашенной. «То есть я тоже тебе нравлюсь?» «Конечно. И уже давно». «Ясно». Протянула апостол, а потом неожиданно ущипнула Сергея за плечо. «Больно же!» — возмутился он. «Больно ему, видите ли». Тоже возмутилась девушка. «А что, я несколько месяцев думала, что ты меня игнорируешь или вообще непонятно, что происходит? Это значит нормально, да? Какие будут ваши оправдания, обвиняемый?» «Я не игнорил. Просто, ну...» «Просто что?» «Ну, думал, что как-то неправильно будет смешивать личные и служебные отношения». «Ваши оправдания звучат очень неубедительно, обвиняемый». Эрин снова ущипнула Вяземского. «Да хватит щипаться! Ты же пальцами проволоку перекусить можешь!» Не выдержал Сергей. Завязалась короткая лежачая потасовка, которая закончилась объятиями и поцелуями. «Ладно, давай серьезно», — наконец сказала Эрин, снова уютно устраиваясь на плече разведчика. «Ты и серьезно?» — иронично произнес Вяземский. «Звучит как-то ущипну». «Да ладно, ладно». Сергей вздохнул и покрепче обнял девушку. «Слушай, ну я, может, и тормоз, зато обстоятельный. Так что я настроен более чем основательно». «И насколько же основательно?» «Максимально». «А если я захочу, ну, например, свадьбу?» «У нас сейчас упрощенное дело производства. Разводит и женит за один день», — сосредоточенно произнес Вяземский. «Привилегия экспедиционного корпуса, знаешь ли. Так что даже ждать не придется. Позвонить в штаб?» «Я быстро договорюсь, чтобы в ЗАГС позвонили и все устроили». «Так, погоди, погоди». Эрин слегка всполошилась. «Это я так, для примера, просто спросила». «Ну и я тоже», — хмыкнул майор. «Просто сообщил». Апостол ткнула Сергея локтем в бок. «Ай!» «Просто сообщил», — передразнила его Эрин. «Ты вообще-то испугаться должен был. Все мужчины такого боятся». «И где? Где ужас? Где страх в глазах?» «Разочарована?» «Ты не дал мне развить шутку. А я, между прочим, много продолжения заготовила». «Прости». «Ладно уж», — проворчала апостол. «А ты что, и правда готов?» «Ну да», — легко ответил Вяземский. «Знаешь, меня когда-то спросили...» «Хотя почему когда-то?» «Этим летом меня спросили, почему я не женился и даже не собираюсь». А я ответил, что не встретил, что называется, ту самую единственную. «Интересно. И какой же ты ее себе представлял?» «Какой-то особенный, пожалуй. Может, ведьмой, может, ангелом, а может, королевой. Главное, чтобы хотелось ради нее целый мир спасти. Завоевать или уничтожить. Но такую, конечно, не просто встретить, даже если сильно искать». «И как поиски?» — улыбнулась девушка. Ну, вероятно, окончились оглушительным успехом. «Что ж, приятно такое слышать». Эрин улыбнулась. «А что дальше?» «Хочется верить, что дальше будет только этап, и жили они долго и счастливо». Сергей поморщился. «Хотя, учитывая, что у нас на носу вторжение незваных, отобьемся», — уверенно сказала черная жрица. «Обязательно отобьемся, не в первый раз». «Ну, а ты?» «А что я?» «У меня вот была некая мечта, фантазия, идеал, если можно так сказать», — объяснил Вяземский. «А ты?» «Не знаю даже». Эрин слегка дернула плечом. «Не знаю. Возможно, меня немного тяготило все это... Это... Ну да, все это. Черная жрица вздохнула. Понимаешь, Сергей, каждый видит меня... кем-то. Обычные люди видят во мне легендарного и бессмертного апостола тьмы и смерти, мама-наследницу и продолжательницу дела, важного дела, великого дела. Отец тоже видит продолжательницу дела. Имперцы видят полезную союзницу, северяне снова легендарную и бессмертную. Осколок древнего мира нагов, осколок старого мира отца, часть Экумены Нового Рима. Столько осколков, а ничего цельного и нет. Нет, ты не думай, что я прям против всего этого. Что меня это так сильно тяготит, или что меня страшит ответственность и чужие ожидания. Нет, ни в коем случае. Так просто... Иногда это все-таки утомляет. Я часть многого, и все это часть меня, но... Иногда хочется просто найти уголочек мира, который будет только моим и ничьим больше. «Думаешь, сможешь найти его рядом со мной?» — спросил Вяземский. «Было бы неплохо», — улыбнулась Эрин. «Впрочем, в любом случае я буду довольна». «Не очень понял, о чем ты сейчас?» «Ну, видишь ли, какое тут дело?» Девушка слегка замялась. «Апостолы однолюбы. Так мы устроены, уж простите». И в отличие от народной молвы, мы очень даже целомудрены. Хотя о чем это я? Такие слухи мы еще несколько веков назад изничтожили. Вместе с их распространителями. Иронично поинтересовался Сергей. Очень качественно изничтожили, вот и все, что я могу сказать. Ну, про целомудренность это не только слухи, это я уже понял. Исходя из... Скажем так, исходя из твоего небольшого опыта. Хмыкнул Вяземский. «Ну так вот, помимо романтично возвышенной стороны, это означает, что апостол нашла того, с кем можно продолжить линию апостолов. Значит, что чисто биологически мы совместимы, вот». «Да. Проклятие, как это оказывается смущающе?» «А ничего, что я как бы из другого мира?» «Тысячи лет прошли все-таки», — пожала плечами Эрин. Мало ли в ком могла собраться необходимая комбинация, и вообще. Апостол повернула голову и с иронией посмотрела на Сергея. «Вяземский, я вообще-то о детях говорю. Почему такая реакция, а?» «Такая-то какая?» — хмыкнул разведчик. «Слабая. Где бледность? Где страх в глазах? Безобразие. Так даже дразниться не хочется. Никакого удовольствия». «Ну уж прости, что я такой бесстрашный. Что-что, а уж это меня не пугает». «Прям вообще?» «Прям вообще. Ни капельки». «Ну ладно», — протянула Эрин. «Нашим когда будем сообщать?» «Нашим это кому?» — уточнил Сергей. «Ольге или Шаре?» «Так они и так спят и видят, что мы вместе будем». «Тоже верно». «Меня скорее твои родители в этом плане настораживают». «А что мои родители?» «Пожала плечами апостол. Они будут только за». Папа еще рассчитывает внучку понянчить, а мама примет любой мой выбор. Да и против внучки тоже не будет. А что насчет твоего командования? Они-то против не будут? Отец рассказывал, что в Германии с местными шуры-муры кутить было нельзя. «Так мы же вроде и не в Германии, да и ты не совсем местная», — хмыкнул Вяземский. «К тому же у нас в крайнее время не то чтобы прям зеленый свет дали на контакты с местными, но смотрят на это скорее нейтрально». «Нейтрально, говоришь?» — задумалась черная жрица. «Ну ладно, поживем — увидим». «Доживем — узнаем». Вяземский вздохнул. «Выживем — учтем». По возвращению в Китеж Вяземский, по уже сложившейся привычке, первым делом отправился в штаб, вполне резонно подозревая, что его ждут какие-нибудь очередные задачи, постановка которых требует его личного присутствия. Однако, даже не дойдя до штаба, он оказался остановлен и аккуратно пойман. «Сергей Владимирович!» Ядров появился почти что из ниоткуда, вынырнув откуда-то из-за угла одной из казарм. «Есть разговор!» «Разумеется, товарищ полковник!» Кивнул разведчик. «Подойти к вам в кабинет? В какое время?» «Обойдемся без кабинета, и да. Хорошо бы поговорить прямо сейчас». Вяземский снова кивнул, но насторожился. Хотя и не испугался. Причин опасаться контрразведчика у него не было совершенно. Ни мнимых, ни надуманных. Тайну портала Сергей хранил намного лучше многих и тщательно следил, чтобы из его батальона ничего на сторону не утекало, ну, кроме тщательно согласованных с начальством аккуратных сливов информации. Но это сам майор. А, возможно, проблема была с кем-то из подчиненных. Или же на горизонте замаячила не слишком публичная или не слишком чистая операция, а, возможно, и то, и другое сразу. «Спрошу напрямик», — не стал тянуть кота за разные места ФСБшник. «Какие у вас отношения с апостолом Эрин?» «Хорошие». Разведчик слегка удивился вопросу, но виду не подал. «Можно даже сказать, вполне дружеские. А что такое?» «Сергей, я же не об этом!» Слегка поморщился Ядров. «Ты же понимаешь, что Эрин — персона как бы не важнее той же принцессы Афины, и хорошие отношения с ней для нас не то что важны, а совершенно необходимы. Да, конечно, мы тоже им нужны...» «Товарищ полковник, я не очень понимаю». «Что ж ты дураком прикидываешься-то? Ты же все прекрасно понял. Ну хорошо, если так хочешь. Насколько серьезны твои планы в ее отношении?» «Товарищ полковник, а вам не кажется, что вы лезете немного не в свое дело?» «Ошибаешься, майор», — спокойно ответил Ядров. «Это дело как раз-таки очень даже мое. Вы сейчас сойдетесь, потом разругаетесь, разбежитесь, Эрин откажется работать с тобой, или даже если ты просто будешь в корпусе. А нам тогда нового человека в курс вводить и заново лояльность выстраивать. Служебный роман и дело такое». «Это не служебный роман, товарищ полковник», — процедил Вяземский. «Не горячись, Сергей», — примирительно улыбнулся ФСБшник. «Если это так, то я буду только рад. Сам должен понимать, что тут последствия будут посерьезнее, чем от романа менеджера и секретарши, так сказать». «Я вроде не давал поводов сомневаться в своей серьезности». «Сам же знаешь, доверяй, но проверяй. Это девиз нашей конторы и всех ей подобных». «Я бы сказал, что девиз особистов — это все лгут». «Сам понимаешь, работа у нас такая». Пожал плечами Ядров. «Устранять, а лучше предотвращать угрозы. И реализовывать возможности». «И что же в данном случае наличествует?» «Очень смешно. Конечно же, возможность. Даже не для тебя или меня, а для страны». «Звучит, как какой-то династический брак», — усмехнулся Вяземский. «Иногда новое — это всего лишь хорошо забытое старое». Снова пожал плечами полковник. «Если это тупо, но работает, это не тупо. А что насчет контактов с местными?» «Это же вроде не одобряется». «Опять делаешь вид, что не понимаешь. Сам же позавчера был на разбирательстве», — напомнил ФСБшник и устало зевнул. «Так что наверняка в курсе, что, может, и не одобряется, но и не порицается. А если они несут стратегическую ценность, то можно, например, на ту же матпомощь рассчитывать». «Вот уж о чем, а о деньгах я сейчас меньше всего думаю». «Деньги не цель, но средство. Чаще всего очень даже полезное. На квартиру вон заработаешь скоро». «Вы мне еще предложите очередное звание и премию за супружескую верность». Фыркнул разведчик. «Ну, званиями тебя и так не обделили. После Гагарина ты, вероятно, первый, кто из старлеев сразу в майора прыгнул. А можешь вскоре и дальше продвинуться. Обстановка тут, считай, военная, так что все проще и быстрее становится». «Ну, вы, конечно, сравнили. Где Гагарин и где, блин, я? Я-то ничего и не сделал толком». «А что? Юрий Алексеевич, конечно, первым в космос полетел, это да. Но если на чистоту, то тоже лично ничего такого и не сделал. Сделали конструкторы, что придумали ракету и космический корабль. Сделали ученые, которые все это рассчитали. Сделали рабочие, которые воплотили это в жизнь. Страна сделала. Но кто-то должен был пойти вперед. Ты вот тоже пошел вперед и установил контакт с важными личностями, ключевыми личностями, даже можно сказать». «А вы не переоцениваете значимость личных связей?» — спросил майор. «А ты их не недооцениваешь?» — усмехнулся Ядров. «Не маленькие уже, да и в армии не первый день, так что прекрасно знаешь, что через личные связи как раз многое решается. Знаешь, а все равно лукавишь». «Ну, хорошо, хорошо. Понял я, что моя связь с Эрин очень важна». «И связь важна», — кивнул полковник. «И Эрин важна. Нет, мы справимся и без ее содействия, рано или поздно справимся. Но это займет время. Возможно, слишком много времени. А его у нас может и не быть. Сам посуди. Нужного нам лояльного правителя хоть Востока, хоть всей империи найти хоть и непросто, но возможно. А апостола нет. А это прямой доступ к таким технологиям и знаниям, которые имперцам не снились. Магия, технологии, биологии. Одни только физические данные чего стоят. Сила, скорость, выносливость, продолжительность жизни. И все это не в особо близкой перспективе, а буквально через десяток-другой лет. «Да меня можете не агитировать, сам все понимаю», — ответил Вяземский. «В общем, ты меня услышал, майор. Не подведи». Сергей проводил полковника мрачным взглядом. «Дожили», — проворчал разведчик. «Не Федеральная служба безопасности, а Федеральное сводничество аж до брака». Послышался где-то позади ехидный голос Кравченко. «А то потом извиняться придется, искренне и от всего сердца». «Ну и извинюсь, какие проблемы?» — буркнул Вяземский. «А вы чего по кустам прячетесь, Денис Юрьевич? Нынче в вашем положении не солидно». «Нынче в моем положении не солидно паленую водяру пить и рукавом занюхивать, если можно взять нормальный коньяк и лимончик, а это так, фигня», — хмыкнул полковник, подходя поближе. «А уж посмотреть на твою мрачную рожу, пока тебе ядров прессуют, редкого стоит». «Я вам, значит, помогаю, плохого полицейского играю, личный состав пугаю. А вы, значит, так, да?» «Ну ладно, запомнили, затаили». «Так что, тебя можно поздравить, да?» Невинным тоном осведомился полковник. «Совет да любовь, так сказать». «Денис Юрьевич, ну хоть вы-то не издевайтесь». «С чего ты взял? Я вот радуюсь от всего сердца». «Правда?» — усомнился разведчик. «Истинная! Женатые более привычны к тому, если на них орут, заставляют что-то делать и запрещают пить водку ртом». Кравченко хохотнул и хлопнул своей лапищей Вяземского по спине. «Да хорош такую кислую морду делать! Я вот за вас двоих очень даже рад, причем искренне. Эрин — хорошая девчонка, хоть и шибанутая. Да и ты, пацан, нормальный, ровный. Но если стесняешься, то давай о службе поговорим». «А я знал, что все это неспроста», — вздохнул Вяземский. «И нечего тут вздыхать. Не захотел о личной жизни говорить, придется с военной жизнью иметь дело». «И насколько срочно?» «Я же сказал не вздыхать!» «Или тебе что, щелкнуть нет?» — рыкнул Кравченко. «Срочно, Серый, очень срочно!» «Еще вчера надо было сделать, да?» — понимающе кивнул майор. «Вчера было уже поздно. Но раз выхода нет, будем делать сегодня». «Что случилось-то, товарищ полковник?» «Вершинин, несмотря на окончание года, выиграл нам здоровенный кусман бюджета и почти полный карт-бланш на закупки». «Так это же хорошо или нет? Тогда почему?» «Ты, Серый, как женился, чего-то прям тупить начал». «Денис Юрьевич». «Да ладно, шучу». Кравченко почесал нос. «А проблема у нас действительно есть. Ты вот что требовал для батальона, а?» «Да чего я там только не требовал, начиная от людей и револьверных гранатометов, до экзоскелетов и тяжелых БМП с вертолетами. Я что ли помню все жалобные грамоты, что писал?» «И я не помню. А придется вспомнить. Потому что теперь решительно не ясно, что же именно нам одобрили. Поэтому за мной в штаб шагом марш!» «Обожаю, когда на меня давят», — проворчал Вяземский. «У меня от этого сразу начинается прилив сил и взрыв скотского энтузиазма».